Часть вторая. Продолжение пути. Обратный отчет. Глава первая. Сергей ехал обратно в столицу той же дорогой, что несколько дней назад привела его в Лихвин. На переднем пассажирском сиденье важно восседал рыжий декот и делал вид, что увлечен дорогой. С Сергеем разговаривал мало. Один раз, когда их остановили недалеко от поста ГАИ, декот предложил заговорить с ними первыми. Сергей отказался. «Давай побережем их нервы. Не каждый знает о чудесном изобретении гражданки Селезневой». Алиса Игоревна, девочка из детства, выросшая столь стремительно, что ему до нее, наверное, не дотянуться никогда. Почти то же, что пытаться сорвать с неба звезду. Алиса-младшая тоже однажды станет такой или выберет свой путь, немногим отличный от бабушкиного. Хоть она и не аспирантка культурологии, как представилось вначале, но туристический гид из нее выйдет отличный. Проводить экскурсии для юного поколения по подземным ходам и галереям, где ее бабушка в течение стольких лет разрабатывала проекты мирового масштаба. Он бы с удовольствием поучаствовал в этом деле, но не сейчас. Вперед его гнало чувство неопределенности и вопросы, на которые он надеялся получить ответы. Если все так, как он думает, то Пискарев расскажет правду. Теперь, когда выяснилось, что они с Алисой Игоревной заодно, Сергею он точно не откажет. Однако сомнения были. Не все... Далеко не все поведала ему Селезнева А. Например, откуда в лаборатории его ранние работы? Пискарев о них не знал, только домашние. Но подозревать их в соучастии как-то странно. Экран телефона внезапно замигал. Ух ты! Сергей и думать забыл об этом способе связи. В Лихвин к нему звонки не поступали вообще. И он не спрашивал, есть ли там сотовая сеть. Как-то вдруг это стало неважным. А теперь, пожалуйста, вернулась цивилизация. «Алло?» «Сережа, это мама!» Приятный голос показался ему взволнованным. «Ты едешь домой?» Он в который раз подивился, как ей удается всегда быть в курсе того, что с ним происходит. Мама почти безошибочно определяет, где он находится, куда собирается, и чувствует интуитивно опасность, нависшую над ним. «Да, мам», — ответил он, — «только сначала я собирался заехать к одному знакомому». «Хорошо, Сережа, мы с папой будем ждать тебя сегодня вечером». Мама — человек особенный и почти всегда самый главный. В детстве так вообще играет роль целой вселенной. Сергею всегда казалось, что его мама знает нечто большее, о чем может сказать. Вопросов задает мало, зато многозначительно молчит. Отец не такой. Он давно уже погружен в себя, ему внутри комфортнее, а она все такая же, как и 30 лет назад. Хотя, может, ему это только кажется? Насытившись впечатлениями в доме у Алисы Игоревны, вернуться в обыденность не так просто. Теперь все видится иначе, не так, как раньше, и обратного отчета, наверное, не будет. Пискарев Алексей Петрович, ведущий инженер радиологического института. Последний раз Сергей видел его лет 5-6 назад, и за все это время они ни разу не созванивались, времени, как обычно, не хватало. Сергей вернулся в среду и без заезда на квартиру отправился в институт. Строго наказал рыжему сидеть в машине тихо. Тот вальяжно развалился и сделал вид, что засыпает. Сергей закрыл машину и отправился в головное здание. Вахтерша, дежурившая на первом этаже, сообщила, что никакого Алексея Петровича она не знает и в глаза его не видела. Сергей очень удивился и попросил ее проверить по журналу. Нехотя вахтерша исполнила его просьбу. «Ну, что я вам говорила?» — недовольно проворчала она, открыв журнал и бегло его просмотрев. Здесь такого нет. То есть как нет? А так, не числится в списках. Можете сами посмотреть. Сергей пробежал глазами несколько страниц журнала. Фамилия Пискарева там не фигурировала. Странно. И снова обратился к вахтерше. А могу я узнать, когда он уволился? Молодой человек, вам что, заняться нечем? Разгар рабочего дня. Никто вашего Пискарева здесь искать не будет. И все-таки я попытаю счастья. С этими словами Сергей прошел мимо, причитающей ему вслед что-то сильно занятой работнице вахты. Поднялся на лифте на 5-й этаж. Сколько он помнил, кабинет секретаря находился там. И точно, на первой двери табличка с надписью, подтверждающей это. Сергей постучал. «Войдите», — негромко позвали его. Симпатичная молодая женщина сидела за столом и что-то печатала на клавиатуре компьютера. Увидев его, поздоровалась, спросила, чем может быть полезно. «Я ищу Пискарева Алексея Петровича», — сказал Сергей. «Его здесь нет». «Я знаю. Вахтерша сообщила, что он тут не работает». «Тогда что вам нужно?» «Его координаты, любые. Адрес, номер телефона». Секретарь замялась. «Но вы же понимаете, что это личная информация. Я не имею права разглашать». «Я Сергей Королев», — представился он. «Может быть, это вам о чем-то говорит? Может, Алексей Петрович упоминал меня в разговоре?» С чего он так решил, Сергей и сам не знал. С языка сорвалось. Внезапно мысль промелькнула. Если в далеком Лихвине Тульской области о нем известно, то вполне вероятно, и здесь Пискарев оставил информацию. «Да, кое-что нам сообщил», — сказала секретарь. Выдвинула ящик письменного стола, порылась там и среди бумаг нашла конверт. «Вот письмо, которое он оставил вам». «Опять письмо?» Отправлять послание почтой становилось традицией. «Почему он не позвонил, не прислал сообщение?» — спросил Сергей, беря в руки конверт. «Дело в том, Сергей, что прослушать звонки сейчас намного легче, чем отследить работу почты. Этот вид связи намного безопаснее, имейте в виду». Она вновь уткнулась в монитор. «Вы тоже что-то знаете?» — спросил Сергей, имея в виду, конечно, проект, связанный с KYSC. Секретарь пожала плечами, заметив, «Каждый из нас что-то знает. Разница в том, для чего могут быть предназначены эти знания». Поблагодарив ее, Сергей вышел в коридор. Конверт убрал за пазуху, решил вскрыть в машине. Рыжий декот мирно спал, но, услышав его шаги, мигом открыл глаза. «Как успехи?» — поинтересовался он, едва Сергей сел в кабину и закрыл дверь. «Вот», — показал коту конверт, — «сейчас посмотрим, что там внутри». «Лучше отъехать подальше отсюда», — посоветовал Рыжий. «За тобой могут следить». «Кто?» — Сергей искренне удивился. «Ну, мало ли», — в привычной кошачьей манере протянул Рыжий. «Столько глаз любопытных. Всем нужно все знать». Больше он ничего не сказал, а Сергей с этой минуты впервые ощутил себя неспокойно. Ладно, когда он был в Лихвине, это можно было объяснить. Алиса Игоревна делала все, лишь бы запугать его. Проверяла на стрессоустойчивость. Новейшие методы психического воздействия, так сказать. Но здесь, в родном городе, где он прожил столько лет, где знал едва ли не каждую улицу. «Что-то тут не так», — поделился своими опасениями Сергей. «Ты тоже это чувствуешь?» — повернулся к Рыжему. Тот спал, свернувшись клубочком. «Маскировка, вынужденная в подобных условиях. Что ж, Рыжему видней. Ладно, уговорил. Поехали ко мне на квартиру». Но и там было не лучше. Едва переступив порог, Сергей понял, здесь кто-то побывал до него. Вещи все лежали на своих местах, аккуратно, и сразу было видно, что этот кто-то очень постарался прибрать здесь все, чтобы не оставить следов своего присутствия. «Кому понадобилось здесь рыться?» — недоумевал Сергей. «И что в моей квартире можно искать?» Ценности он тут не хранил. Квартира была предназначена для жизни в большом городе. Поел, поспал, поехал на работу, все. Даже знакомых сюда не водил. Но кому-то явно хотелось узнать о нем больше. И началось это после того, как ему пришло то самое первое письмо с чертежом Кая. «Все очень и очень странно. Как думаешь, рыжий?» Тот лежал у него на руках, не спал ни разу, только притворялся, что дремлет. Открыв один глаз и осмотрев квартиру, рыжий заключил. «Следят за тобой, Сережа», — зевнул и снова закрыл глаз. «Интересно, кто? Конкуренты? А где я им дорогу перешел? Может быть, письмо даст ответ?» Сергей сел в кресло, рыжего положил рядом на диван, но тот быстро перебрался к нему на колени. «Ладно, сиди». Развернул конверт и обнаружил там совершенно пустой лист белой бумаги. «Что это значит?» Повертел его, осмотрел с двух сторон. Ни единой буквы, цифры или знака. Шутка такая, что ли? «Молочка», — пропел рыжий. «Не время сейчас», — буркнул Сергей. Но декод повторил. «Молочка принеси». «Тебе приспичило? Потерпеть не можешь?» «Дурак», — не выдержал рыжий и заговорил нормальным голосом. «Молока, говорю, принеси. Бумагу надо проявить. Капнешь пару раз, и буквы появятся». Сергей ушам своим не поверил, а рыжий пояснил. «Это старый способ шифрования писем. Ты разве не знаешь о таком?» «Впервые я тебя слышу», — сказал Сергей. Поднялся и пошел на кухню. Заглянул в холодильник, молока там не было. Придется идти в магазин, а так не хочется. «Можешь доставку заказать. Или об этом тоже ничего не слышал?» Сергей взглянул на рыжего и подумал, что наука все-таки далеко ушла вперед, гораздо дальше, чем он. Молоко доставили через 10 минут после того, как он сделал заказ. Сергей расплатился с курьером, закрыл за ним дверь и вернулся в комнату к рыжему. Разложив на столе бумагу, открыл бутылку молока и капнул. Через несколько секунд, как и предсказывал декод, бумага стала проявляться. «Отличный способ, а?» — довольно улыбался рыжий. «Ты возьми на заметку». «Обязательно». Буквы становились все более отчетливыми и складывались в слова и строки. Сергей начал читать. «Дорогой Сергей, я надеюсь, ты со своей смекалкой нашел способ прочесть это письмо. Я всегда в тебя верил и знал, что однажды ты вернешься. Природа возьмет свое. Мой друг, ты был самым способным моим учеником. Жаль, что не сразу тебе удалось это принять. Многое отвлекало, уводило в сторону. Не беспокойся, это самая обычная проверка. Нет, не моя. Людей на прочность проверяет Вселенная. И ты эту проверку прошел. Время не ждет. Тебе нужно ехать обратно, в ту самую точку отсчета, где когда-то для тебя все началось. Не пугайся, ты уже был там и обязательно вспомнишь. Доверься самому себе и смело шагай туда. Твои детские воспоминания укажут верную дорогу». И подпись: «Твой друг и наставник Пискарев А.П. По скриптум. Татьяне Михайловне, привет». Едва он успел прочесть письмо, как буквы снова исчезли. «Дела», — протянул декод. «Да уж», — Сергей пытался осмыслить прочитанное. «Думаешь, я что-нибудь понял?» «Поймешь, раз все так в тебя верят». «Хотел бы я и сам так же», — подумал Сергей. Пискарев запутал окончательно. Мысли сбились в кучу. О чем он пишет? «Проверка на прочность». «Ну ладно, это он более-менее прошел. А дальше что? Точка отчета? А где она, хотелось бы знать?» «Откуда вообще берется начало всего?» «Кошмар!» — Сергей обхватил руками голову. «Ничего не соображаю». «Тебе звонят», — сообщил Рыжий. «Да кому я опять понадобился?» Сергей взял телефон, хотел сбросить вызов, но на дисплее увидел «мама». «Алло, Сережа, мы ждем тебя», — напомнила она. «Мам, я сейчас не могу». Раньше она не была такой настойчивой. Если он говорил, что занят, то не мешала ему, сама ждала звонка. А сегодня что-то изменилось. Вообще все изменилось с того дня, как он решил отправиться в эту поездку. «Приезжай, Сережа», — повторила мама. «Посидим, поговорим, вспомним, что было в начале». «В начале чего?» И тут его осенило. «Точка отчета. Ну, конечно, где же ей еще быть?» И радостно отозвался. «Конечно, мама, я приеду, жди».